Глава 23. Жестокость. Перед тем, как бросить Сусу в грязный трюм, ее тщательно обыскали. В результате она лишилась двух талисманов и магических шипов. Даже колокольчики с пояса, платья были предусмотрительно сорваны. Трудно представить себе более мерзкое и грязное место, чем корабль, на котором Тайтэньцзинь возвращался на свою родину. На палубе и в оцаревших трюмах гулял холодный ветер. Влажный зимний воздух пронизывал Сусу до костей. Из-за черной повязки на глазах она ничего не могла видеть, поэтому наугад забилась между бочками, сваленными в трюме, и за их деревянными боками спряталась от ледяного дыхания реки. Корабль отчалил. Трюм, в котором закрыли Сусу, располагался в глубине судна, и, судя по частым и резким толчкам волн на днище, реку сильно штормило. Сусу поняла, что если что-то срочно не предпринять, она насмерть замерзнет в этой грязной посудине, брошенной на произвол судьбы. Тайтэньцзиня, похоже, совершенно не волнует, умрет она или будет жить. Поэтому девушка, не мешкая, более звонко проговорила: «Огонек, гори!» И тут же из-за пазухи вылетел бумажный талисман, который охранники, по счастью, не нашли. В трюме стало тепло и светло. Огонек несколько раз облетел Сусу, коснувшись узлов веревок, которыми она была связана, и путы пали. Сусу вздохнула с облегчением, теперь можно что-то предпринять. Не стоит полагаться на удачу, если можешь справиться сама. Она поднесла замерзшие руки к свету пламени, и вскоре согревшиеся пальцы вернули свою гибкость. Она вздохнула и встала, отряхивая грязь с одежды. Нет. В Джоуго с Тантайдзинем ей совсем не нужно. А вот в безлюдную пустошь она бы наведалась. Как Есиу, она не могла покинуть дом и отправиться куда бы то ни было, ни с того ни с сего. Так что то, что ее похитили и насильно увезли из Великой Ся, хорошая возможность. Нужно разведать обстановку на корабле и придумать, как сойти на берег. Но как только она подошла к двери, послышались приближающиеся шаги. Девушка быстро вернулась на место, завязала глаза и намотала на руки веревку. Огонек погас от одного щелчка пальца. Кто-то толкнул дверь и вошел в трюм. Шаги были совсем легкие и принесли с собой дыхание ветра и снега. Раздался глубокий вздох, и знакомый голос произнес: «Проголодалась? Я принесла поесть». Сусу поняла, что это госпожа, с которой на пристани разговаривал Тантайдзинь. Женщина поставила корзинку с едой и поднесла что-то ко рту Сусу, но та покачала головой, показывая, что есть не будет. «Кто вы?» Госпожа ответила: «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда. Ты еще нужна его высочеству, и я не позволю тебе умереть, прежде чем мы прибудем в Джоуго». «А что будет в Джоуго?» Она ответила не сразу. «Этого я не могу тебе сказать». Поежившись от сквозняка, женщина плотнее закуталась в лисий мех и пристально уставилась на пленницу. Сусу почувствовала ее взгляд. «Как я слышала, в государстве Ся у его высочества был человек, добрая девушка, которая хорошо к нему относилась. Это ведь была не ты, госпожа Е?» – проговорила она скорее утвердительно, нежели вопросительно. Сусу подумала, что она права. Есиу никогда бы не была добра к Тантайдзиню. Женщина, которая задала вопрос, по-видимому, действительно хорошо знала принца и заботилась о нем. Увидев, что Сусу молчит, госпожа веско проговорила: «Даже если ты супруга, его высочество и дочь генерала Есяо, но позволяла себе оскорблять и топтать достоинство нашего господина, то заслуживаешь смерти. Вы обвиняете меня в его несчастьях?» Удивилась Сусу. «Считаете меня жестокой? Не настолько доброй, как возлюбленное его высочество? Если вам хочется увидеть мое сожаление, боюсь, это невозможно. Если не желаете мне рассказывать о том, что происходит между Великой Ся и Джоуго, вам лучше уйти». Улыбнувшись, Сусу продолжила: «У меня совершенно нет аппетита. Я вся в грязи, очень замерзла. Здесь холодно, если вы изволите заметить. И коли вы действительно не хотите моей смерти, лучше найдите и принесите мне теплую одежду». Женщина ясно поняла, что узница раскаиваться и не собирается, и ответила недовольным тоном: «Ты и впрямь дочь Есяо, Но ты должна понимать, что если Тантензинь позволил тебе остаться в живых, то только для того, чтобы ты искупила свою вину. Она развернулась и ушла. Девушка подождала, пока дама уйдет подальше, сбросила веревку и сняла повязку с глаз. Еда в корзине на полу выглядела вполне сносно, но Сусу, хоть и была очень голодна, не осмеливалась есть что-то из приготовленного специально для нее. Жаль, что она так и не поняла, кто это госпожа. Сусу сжала губы и погладила пустой живот. Вероятно, важная дама не понимала, почему бывшая жена господина здесь, и пришла посмотреть, на какой мерзавке Тантайдзинь был вынужден жениться в Великося. Или она просто хотела посмеяться над ней и заставить просить прощения? Ну уж нет. От Сусу она этого не дождется. Соблюдая все меры предосторожности, она тихонько выбралась из трюма. Сусу понимала, что хоть у Тантайдзиня людей не так много, они все великолепно обучены. Вон и служанка с метлой двигается легко и ловко. Несложно догадаться, что она владеет боевыми приемами. Сусу не решилась подняться на верхнюю палубу, довольно разведки среднего уровня корабля. Прокравшись за служанкой до кухни, она спряталась и подождала, когда все отправятся спать. Затем разжилась съестным и прихватила несколько хоу-джи-ци, поскольку ее магический огонек-талисман окончательно погас. Сусу надеялась найти что-то из оружия, однако люди Тантайдзини не разбрасывались такими вещами. Поэтому Сусу решилась осмотреть корму. На палубе девушка огляделась по сторонам. Они плыли по широкой реке, берега которой покрывали глубокие снега. Корабль шел посередине русла, довольно далеко от обоих берегов. Сусу прикинула и решила, что не преодолеет это расстояние без своего меча, а если вплавь, то замерзнешь, прежде чем доберешься до суши. От раздумий о побеге у нее разболелась голова. Будь неладна, это семихвостое бестие. Интересно, будет ли она искать второго брата после его возвращения? Что и говорить, в этот раз их охота на демона потерпела фиаско. Пошли по шерсть, а вернулись стриженными. И сейчас ничего не поделаешь, ни долететь, ни доплыть. Придется вернуться в трюм. Почти расцвело. Если кто-то обнаружит, что она свободно разгуливает по кораблю, то ей не поздоровится. Огорченная, она снова забилась в свой угол с бочками, обнадеживая себя тем, что как только корабль пришвартуется, она сможет спрыгнуть в реку, потому что будет близко к берегу. Серое небо просветлело, и над поверхностью воды заклубился легкий туман. Госпожа торопливо семенила по палубе. Почувствовав запах крови, она сердито нахмурилась, что здесь происходит, и увидела служанку, в ужасе выбегающую из покоев Тантайдзиня. «Госпожа, рабыня принесла одежду для его высочества, но он...» Девушка не осмелилась продолжить, дрожа всем телом. Наперстница Тантайдзиня кивнула и сухо проговорила: «Ступай». Та поклонилась и нетвердой походкой удалилась прочь. Женщина замерла на секунду у двери, но, отбросив сомнения, решительно вошла в каюту. Тантайдзинь сидел на полу со скрещенными ногами. Перед ним стояла высокая клетка, в которой забился в дальний угол закованный в тяжелые цепи волк-оборотень. Демон едва мог пошевелиться и сдавленно рычал. Юноша откинул волосы цвета вороного крыла. Улыбнулся кровавыми губами и протянул руку. Сгусток темной энергии вылетел из тела оборотня и сформировался в ладони принца в черную магическую пилюлю. Волк дернулся пару раз и замер бездыханным. Тань-Тань-Дзинь проглотил ядро темной силы и, не поднимая глаз, принялся вытирать руки платком. «Проходи, садись». Кровь с его тонких костлявых рук стерлась, и кончики пальцев побелели. В глубине каюты стояло несколько клеток, в одной из которых виднелись окровавленные останки с обнаженными костями. Несмотря на то, что женщина и раньше видела подобное, ее передернуло от отвращения. Тантайдзинь вытянул руку ладонью вверх, на ней образовался сгусток темной энергии. Взор его тут же загорелся, однако плотное облако быстро рассеялось, и радость в его глазах померкла. Все еще недостаточно. Госпожа посмотрела на демона-волка и рискнула высказаться. «Ваше высочество, если этот способ не работает, может, стоит попробовать другой?» «Другой?» Он задумчиво повторил это слово, точно пробуя его на вкус. «Я не могу практиковать боевые искусства. Мои кости не крепкие, рожден с раненым сердцем, и неизвестно, сколько лет могу прожить еще. Тетушка Лань-Ань, а ты думаешь, есть другой способ?» Он закрыл лицо руками и недобро рассмеялся. «Почему же ты так скривилась? Ты тоже боишься меня? Все еще думаешь, что этот способ губителен для моей души?» Красивое лицо женщины побледнело, совсем как тогда, когда ей пришлось оставить Тантайдзиня одного. Но она довольно быстро собралась с духом и ответила: «Разумеется, я не боюсь вас и помогу во всем, что вы задумаете. Что значит жизнь нескольких зловредных демонов, если это поможет вашему высочеству обрести силу? Ночные тени найдут и доставят для вас столько демонов, сколько потребуется». Тайтэньцзинь кивнул и продолжил вытирать свои холодные костлявые пальцы. «Конечно, я верю тебе, тетя Лань-Ань. Ты доказала свою преданность. Я не буду ставить тебе в вину брезгливость, но нечего их жалеть. В этом мире полно скверны. Демоны, не сумевшие себя защитить, рано или поздно находят свой конец. Я даю им возможность принести пользу». «Ваше высочество правы», — согласилась, потупив глаза Лань-Ань. Тайтэньцзинь вытянул руку и посмотрел на нее почти с отвращением. «Впрочем, я такой же, как они, скверна, неизлечимо». Сердце няни сжалось от жалости после того, как она бросила маленького Тайтэньцзиня на произвол судьбы. Ее не переставали мучить сожаления и сомнения в принятом решении. Но время вспять не воротишь. Ее жизнь принадлежит императрице Жоу, предсмертным желанием которой было спасение ее сына. Ребенок выжил. Лань-Ань исполнила волю покойной. И раз уж она все-таки решилась взрастить великого демона, прочь сомнения. Придворный лекарь предсказал, что мальчик вряд ли доживет до 10, но алхимия внутренней демонической силы помогла ему достичь совершеннолетия. Даже если этот путь был порочен, он должен быть пройден. Лань-Ань могла надеяться только на то, что Тайтэньцзинь станет сильнейшим, безжалостным и хладнокровным властителем, который выживет во что бы то ни стало. Лань-Ань загляделась на прекрасный профиль юноши и вдруг заговорила о другом. «Наше плавание продолжается уже третий день. Я слышала, что прежде ваше высочество не очень-то ладил со своей супругой, госпожой Е». Тайтэньцзинь, растирая пальцы, медленно спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» «Всего лишь то, что преступлений юной госпожи достаточно, чтобы приговорить ее к казни от тысячи порезов. Однако она уже два дня томится в трюме, и ваше высочество, кажется, изволили о ней забыть?» В воздухе повисла зловещая тишина. Тайтэньцзинь веско обронил: «Лань-Ань, это просто смешно. Ты намекаешь, что у меня есть к ней чувства?» Лань-Ань многозначительно промолчала. Хотя предположение было нелепым, она не могла избавиться от этой мысли. Этот мальчик рос на ее глазах. Она знала его лучше всех на свете. Тайтэньцзинь пронзил ее колючим черным взглядом. «Что есть жизнь и смерть? Если за смертью следует перевоплощение, значит смерть – путь к новой жизни. Убивая, я дарю им новую жизнь. Лань-Ань, стоит ли об этом сожалеть?» Тантайцзинь с рождения не ведал жалости. Лань-Ань вспомнила, как в детстве он поймал бабочку и, сжав в ладони, наблюдал, как она трепыхалась своими изломанными крылышками. Он не убил ее сразу за то, что она, усевшись на его еду, испачкала ее своими лапками. Оторвав ей крылья, он бросил насекомое умирать в сточные воды. Когда Лань-Ань вошла, Тайтэньцзинь преспокойно доедал нечистую пищу и, указав на умирающую бабочку, довольно заявил: «Посмотри, я научился милосердию». Понимал ли он когда-нибудь смысл этого слова? Нет. Это никак не милосердие, а жестокость. только еще более циничные и извращенные. Лань-Ань бесконечное количество раз говорила ему, что так поступать нельзя, и без того люди думают, что он монстр. И он задумывался над этими словами, но понял только то, что для того, чтобы выжить и добиться желаемого, нужно научиться лицемерить. Увидев девушку в трюме, Лань-Ань вспомнила ту бабочку и поняла, что однажды и она исчезнет из этого мира во мраке ночи самым чудовищным образом от руки Тантайцзиня. Однако узница до сих пор была жива, и Лань-Ань не понимала, почему. Утром она спустилась в трюм и увидела, как юная третья госпожа с испачканным грязью нежным личиком безмятежно спит, свернувшись клубочком. За 2 дня они почти доплыли до границы Великой Ся, а Тайтаньцзин не убил ее и не осквернил. Он поймал прекрасную бабочку, но, пленив ее, не осмеливался ломать ее хрупкие крылышки. Есиу усмирила его жестокость, но для Лань-Ань это была плохая новость. Со дня смерти императора Джоу Тайтаньцзиня ожидала бесконечная битва за престол, и внезапное проявление чувств не делало его сильнее. Размышление Лань-Ань прервал раздраженный голос Тайтаньцзиня. «У тебя отвратительные мысли!» Он прижал ладонь к своей груди и почувствовал, как под ней неторопливо, удар за ударом бьется его холодное, неведущее жалости сердце. Ему не безразлично Есиу? Как вообще Лань-Ань могла прийти к такому глупому выводу? «Завтра, когда корабль подойдет к крепости Цзяюй, я покажу тебе веселое представление», — проговорил он холодным голосом и многозначительно посмотрел на Лань-Ань, а про себя подумал. «И тогда ты увидишь, что она мне безразлична».